Варфоломей взмок от усердия. У него все получалось. Он читал часы, и снова буквы сами складывались в слова. Снова пел, и послушные буквы бежали в лад пению. Он уже начинал удивляться не тому, как это получается у него, а тому, как это оказалось просто, само собою. В очередной раз старец, ласково огладив по голове, остановил его и подал другую книгу, разогнув ее посередине на киноварной заглавной строке. Варфоломей сбился было, начав свое «Веди, ежи, зело, глаголь», но опять, поглядев в лицо старцу и почти прижмурясь, набрал духу и, охватив слово разом, выпалил. И затем, хоть и не так бойко, как знакомый псалом, запинаясь перед каждым словом, но вновь и вновь охватывая его целиком, начал произносить, читать слово за слово все резвее и резвее. Тем паче, что и это оказалось знакомо, слышано уже. Это было слово о пастце Василия Великого. И читая, вспоминая, Варфоломей уже начал сливать прыгающие слова, связнее и связнее выговаривая целые строки древнего поучения. «Будет!» — остановил его, наконец, старец. «Приодержись, отроче, и помни, что без страха, но с молитвою и упованием о Господе, приступая к чтению, и всякое написание отныне осилишь». Варфоломей молчал потрясенно, бледный от восторга. В дверь вновь заглянули. Старец кивнул и, ведя за руку мальчика, пошел в столовый покой, где уже давно слуги ждали с прибором и мисами, и где Кирилл распорядился к прежним обычным блюдам, поданным странника ради, добавить иные от своей боярской трапезы. И теперь с внутренним нетерпением ждал гостя, с которым намерился, заранее проникшись почтением к захожему пресвитеру, истово потолковать о судьбе своего среднего отрока. Глава 20. Гость ел вдумчиво и медленно, однако съел очень мало и самой простой пищи. От изысканных яств отказался молча мановением руки. Чуялось, что для него жизненные услады меньше всего заключены в еде, равно как и в прочих утехах плоти. Кирилл с Марией со скрытым нетерпением ждали, когда достойный муж закончит трапезу. За столом их было всего трое. Варфоломея услали в челядню, прочие сотрапезники уже отъели и покинули покой. Гость, наконец, испив квасу, поднял взор на боярскую чету, увидел ждущие глаза хозяев и слегка не то что улыбнулся, а как бы на мгновение прояснел ликом. «Мыслю об отроке сем вопрошение ваше». Волнуясь, перебивая и поправляя друг друга, Кирилл с Марией поведали старцу о чуде, свершившемся в храме, и о странном поведении сына, не скрыв и полной его неуспешливости в постижении грамоты. «Чла ли ты, дочерь моя, в Евангелии от Луки, яко святый и великий пророк и предтеча Христов Иоанн, еще будучи во утробе матерни, познал Господа, носимого в ложесных пречистой преснодевы Марии, и взыграся младенец радощами в чреве? Воспомни, что и пророка, и Иеремию Бог избрал от чрева матери, сие же свидетельствует о себе и Исаия пророк». «Отче», — зарозовев, возразила Мария, «но ведь Иоанн воскликнул устами матери своей, Елисаветы, дочерь моя», — мягко упрекнул ее старец. «Не схожи между собою даже и цветы полевые. По что же ты, сомневаясь в дитяти своем, мнишь, что Господь должен был ознаменовать судьбу его, Иоанна Предтечи, одною и той же метой?